бледнее от внезапной страшной догадки, произнес Постников. «Это выходит, что вы на Огурцова мои слова свалили». «Ничего не сваливал, опять пугаясь», — соврал Жавтяк. «Я и знать ничего не знаю про Огурцова. Я только от вас услышал. Я в том смысле, что если вас сразу не схватили, то потому что им известно, как я вас поддерживаю и в каких мы находимся отношениях». «А в каких же мы находимся отношениях?» — холодно осведомился Постников. «В каких таких особенных отношениях? Я вас убедительно попрошу подробно мне наши отношения разъяснить». Большими, очень худыми белыми руками он мягко задвинул обойму в пистолет, загнал патрон в ствол и передвинул предохранитель на боевой взвод. Не отрываясь неподвижно, какими-то совиными зрачками глядел Геннадий Тарасович на все эти четкие манипуляции Постникова, ясно сознавая, что теперь не только неопределенно боится, но знает, что спасенный им дважды Иван Дмитриевич его вполне может убить. «Так какие же у нас отношения?» — опять спросил Постников. «Товарищеские, дружеские», — не понимая себя и не слыша своих слов, ответил Жавтяк. «Вы, являясь моим коллегой, никаких у нас отношений нет», — спокойно сказал Иван Дмитриевич. «Я вас всегда презирал, но, понимаете ли, боялся. А теперь я вас больше не боюсь. Я освобожден от страха». «И значит, следовательно, собрались?» — кивая подбородком на пистолет с перехватом в горле, спросил Жавтяк. «Собрались меня, разумеется», — очень просто и спокойно ответил Постников. «Надо было давно это сделать, но случая не было подходящего, и оружие тоже, естественно, ведь руками-то невозможно, и не столовым ножом, не как свиней бьют, потому что для этого квалификация нужна. А что касается до самого факта уничтожения подобных вам гадин, то это общественная гигиена, чтобы неповадно было». «Что именно неповадно было?» «Все. И измены, и воровство чужого труда, и карьера. Одно из другого проистекает, Геннадий Тарасович. Карьерист на все способен, для него невозможного не существует в смысле нравственности. Вот вы и изменили родине, понимаете?» «Я не военный», — воскликнул Жавтяк. «Я никакой присяги не давал. Я частное лицо, которое...» «Частное, которое...» — повторил Постников и усмехнулся одними губами. «Какая мерзость! Боже мой, какая мерзость!» Он как бы с удивлением увидел у себя в руке пистолет, и Жавтяк понял, что Постникову тоже страшно. «Иван Дмитриевич, холодея от неотвратимости наступающего последнего мгновения, воскликнул профессор. «Господин Постников, я прошу... Я умоляю, я готов всеми возможностями...» Постников еще выпил коньяку. «Я, понимаете, ни с кем, к сожалению, не смог связаться», — сказал он искренне и грустно. «Я искал, это так понятно, какой-либо связи с подпольем, но меня чураются как прокаженного, потому что считают, что я ваш. И когда, однажды не выдержав, я выразился в том смысле, что они, эти сволочи, еще утрут свои слезы наждаком, как они сами поют, то все вокруг замолчали, заподозрив во мне провокатора и вашего наушника». Его молочно-ледяные глаза наполнились выражением яростной тоски. Потом он легко вздохнул и сказал: «Ах! Какое-то будет неизъяснимое наслаждение покончить с вами». «Но что это вам даст?» — боясь шевельнуться шелестящим голосом, деловито осведомился Жавтяк. «Ведь вас же немцы повесят». «А я им не скажу, что я вас убил», — серьезно ответил Постников. «Я никому не скажу. Они и не узнают, и не повесят меня». «Они уже знают», — осторожно произнес Геннадий Тарасович. «Я их предупредил заранее, что если кто меня тут и убьет, то это вы». Постников медленно на него взглянул. За эти минуты Жавтяк успел сделаться похожим на труп.